Глава 11. Мы ломаем мост. К счастью, пират был начеку. Я засвистел как мог громче, словно такси вызывал, и через несколько минут с небес кругами спустились две тени. Поначалу они вроде были похожи на коршунов, но когда приблизились, я различил длинные ноги пегасов. «Я, босс!» Пират приземлился, перебирая копытами, а следом за ним сел его друг Порки. «Но я тебе скажу, эти боги ветров чуть не забросили нас в Пенсильванию. Поутихли только, когда мы сказали, что мы с тобой». «Спасибо, что прискакали», — сказал я ему. «Слушай, а почему пегасы даже в полете галопируют?» Пират заржал. «А почему люди размахивают руками на ходу? Я этого не знаю, босс, просто так получается». «Так мы куда?» «Нам нужно на мост Уильямсберг». Пират опустил шею. «Ты прав, босс, черт побери. Мы пролетели над ним по пути сюда, и дела там идут не ахти. Прыгай». Пока мы летели к мосту, в желудке у меня постепенно образовался ледяной комок. Минотавр был один из первых побежденных мной чудовищ. 4 года назад он почти убил мою мать на холме полукровок. Меня эта сцена до сих пор преследует в ночных кошмарах. Я надеялся, что он хоть несколько веков пробудет мертвым. Однако следовало знать, удача штука непостоянная. Мы увидели, что идет сражение, еще до того, как сумели разглядеть отдельные фигуры. Время уже перевалило за полночь, но на мосту было светло, как днем. Горели машины, огненные дуги пронизывали воздух в обеих направлениях. Противники стреляли друг в друга горящими стрелами или метали огненные копья. Когда мы зашли на бреющем, я увидел, что домик Аполлона отступает. Ребята, укрываясь за автомобилями, стреляли в наступающую армию, разбрасывали разрывные стрелы, устанавливали проволочные заграждения, где только было можно. Возводили огненные баррикады, выволакивали из автомобиля спящих водителей, чтобы ненароком не пострадали. Но враг продолжал их теснить. Впереди двигалась целая фаланга драконец. Они сомкнули щиты, а поверх них выступили копья. Время от времени стрела попадала в чье-нибудь змеиное туловище, или шею, или зазоры в доспехах. И тогда невезучая женщина-змея рассыпалась в прах. Но большинство стрел Аполлона отскакивали от щитов, не причиняя драконицам никакого вреда. За ними шла еще сотня монстров. Изредка вперед выпрыгивали адские гончие. Большинство из них тут же погибали под градом стрел, но одной удалось схватить кого-то из наших и утащить с собой. Я не видел, что с ним случилось потом, и думать об этом не хотел. «Смотри!» — крикнула Аннабетта со спины своего пегаса. Какие могли быть сомнения? В середине наступающего легиона шествовала сам Говяжья башня. Когда я в последний раз видел Минотавра, на нем были только трусики в обтяжку. Не знаю почему, может, он спал у меня в кровати перед тем, как броситься в погоню за мной. На этот раз он подготовился к бою. От пояса вниз он облачился в обычное греческое боевое снаряжение. Кожаная юбка на подобие шотландского килта, бронзовые ножные латы с застежками и плотно зашнурованные кожаные сандали. Верхняя половина минотавра была абсолютно бычья, волосы, шкурой и мышцы вплоть до головы. Такой огромный, что даже казалось странным, почему он не теряет равновесие и не падает под одним только весом рогов. Похоже, он увеличился в размерах с тех пор, как я видел его в последний раз. Монстр имел никак не меньше 3 метров росту. На спине у него был пристегнут двухсторонний топор. И Минотавр, видимо, горел желанием воспользоваться этим оружием. Увидев, что я кружу над ним, скорее почуяв, потому что зрение у него было никудышное, он заревел и схватил белый лимузин. «Пират, пикируй!» — завопил я. «Что?» — удивился Пегас. «Ничего у него не получится. О, святые лошадиные силы!» Мы были на высоте 30 метров, но лимузин летел прямо в нас, переворачиваясь в воздухе, словно 2-тонный бумеранг. Аннабет и Порки с бешеной скоростью метнулись в сторону, а пират сложил крылья и нырнул вниз. Лимузин пролетел над моей головой 5 сантиметров. Он срезал несущий трос моста и полетел вниз, в воду и стривер. Чудовища захохотали и закричали, а Минотавр схватил другую машину. «Высади нас за нашей передней линией обороны», — велел я пирату. «Оставайся поблизости, но в безопасном месте. Даже не буду спорить, босс». Пират приземлился за перевернутым школьным автобусом, где пряталась пара наших. Мы с Аннабет скатились с пегасовых спин, как только их копыта коснулись асфальта, а пираты-порки тут же воспарили в ночное небо. К нам подбежал Майк Ю. Он был самым низкорослым бойцом, каких мне доводилось видеть. Рука перевязана, остренькое личико перепачкано сажей, а в колчане почти не осталось стрел. Но он улыбался так, словно никогда в жизни так славно не развлекался. «Здорово, что вы с нами!» — осклабился он. «А где еще подкрепление?» «Других пока не будет», — сказал я. «Тогда нам конец», — так же жизнерадостно объявил он. «Твоя летучая колесница все еще при тебе?» — спросила Аннабет. «Неа», — ответил Майк. «Оставил ее в лагере. Я сказал Кларисе, пусть и пользуется. А что? Я решил, хватит уже ссориться из-за нее. Но она сказала, что слишком поздно, что ее честь оскорблена, потому что капля переполнила чашу. Все такое». «Ну, по крайней мере, ты попытался». Майк пожал плечами. «Ну, я пообзывал ее по-всякому, когда она сказала, что все равно не будет драться. Вряд ли это помогло. Ну вот, опять эти уроды». Он вытащил стрелу и пустил ее в противника. Стрела в полете произвела жуткое скрежетание. Ударившись о землю, она взорвалась, издав звук, похожий на взятый на электрогитаре аккорд, усиленный через самый мощный в мире громкоговоритель. Взорвалась ближайшая машина. Монстры бросали оружие и зажали уши руками. Некоторые пустили нас наутек, другие рассыпались в прах на месте. «Все, последняя стрела осталась», — вздохнул Майк. «Подарок отца?» — поинтересовался я. «Бога музыки?» «Громкая музыка может приносить ощутимый ущерб», — Майкл озорно усмехнулся. «К сожалению, убивает она не всегда». Большинство монстров, как и следовало ожидать, оправившись от испуга, перестроились. «Мы должны отойти», — сообщил Майк. «Я отправил Кайлу и Остина оставить ловушки на мосту немного дальше». «Нет», — возразил я, — «веди своих ребят вперед, на эту позицию, и ждите моего сигнала. Мы выгоним врага назад в Бруклин». Майка засмеялся. «А как ты собираешься это сделать?» «Я обнажил меч». «Перси», — предложила Аннабет, — «давай я с тобой. Слишком опасно. И потом мне нужно, чтобы ты помогла Майку координировать оборону. Я отвлеку чудовищ, а вы собирайтесь здесь в кулак. Уберите спящих смертных, чтобы не мешали. А потом начните отстреливать монстров, пока они будут гоняться за мной. Если кому это не по силам, то тебе одной». «Ну, спасибо», — Майлок обиженно фыркнул. Я не сводил глаз с Аннабет. Она неохотно кивнула. «Ладно, давай». Чувствуя, что мужество покидает меня, я поторопился сказать. «А как насчет поцелуя на удачу? Это ведь как бы традиция?» Я думала, она съездит мне по физиономии. Но Аннабет вытащила свой кинжал и хмуро оглядела наступающих на нас армию. «Возвращайся живым, рыбьи мозги, а там посмотрим». Я решил, что большего мне от нее сейчас не добиться. Хорошо хоть так, и вышел из-за школьного автобуса. И не прячась, двинулся по мосту, прямо на противника. Стоило Минотавру увидеть меня, как его глаза прямо-таки загорелись ненавистью. Он заревел, звук этот был похож на нечто среднее между воплем, мычанием и очень громкой отрыжкой. «Эй, говяжья башка!» — прокричал я. «Я ведь, кажется, тебя убил один раз». Он впечатал кулак в капот Лексуса, и металл смялся, как фольга. Несколько драконец запустили меня огненные дротики. Я клинком отмел их в сторону. Адская гончая бросилась на меня, но я увернулся. Я мог бы ее убить, но не стал этого делать. Это же не миссис Улири, напомнил я себе. Это обычный неприрученный монстр. Он может убить меня и остальных. Адская гончая прыгнула на меня снова, и на сей раз я взмахнул анаклузмосом, описывая убийственную дугу. От адской гончей остались только шерсть да пыль. На меня бросились новые монстры — змеи, великаны и тельхины, но Минотавр зарычал на них, и они отступили. «Один на один?» — выкрикнул я. «Как в старые времена?» Ноздри Минотавра задрожали. «Нет, ему явно не помешала бы пачка бумажных салфеток в кармане, потому что нос у него стал мокрый, красный и сопливый. Он отстегнул топор и принялся им размахивать. На свой суровый манер типа «я тебе сейчас выпущу кишки». Это было, наверное, красиво. Каждый из заточенных лезвий топора имело формы букву Q, омега, последней буквы греческого алфавита. Может потому, что его жертвы последним видели в жизни именно этот топор. Топорище было высотой с Минотавра, бронза в кожаной оплетке. Вокруг основания с каждой стороны болталось множество бус. Я вдруг понял, что это бусы из лагеря полукровок, ожерелья, отобранные у полукровок, побежденных Минотавром. Это меня так взбесило, что мои глаза засверкали. Наверное, не слабее, чем у Минотавра. Я поднял меч. Армия монстров кричали, подбадривая Минотавра. Но эти звуки стихли, когда я парировал его первый удар и разрубил его топор пополам, ровно между топорищами. «Му-у-у!» — замычал он. «Ха!» Я с возворота нанес ему удар ногой прямо в морду. Он пошатнулся, попытался удержать равновесие, потом наклонил голову, готовясь к атаке. Но такой возможности я ему не предоставил. Мой меч рассек воздух. Минотавр лишился сначала одного рога, потом другого. Он попытался схватить меня. Я, отскочив, успев подобрать половинку его разрубленного топора. Остальные монстры, напуганные и удивленные, молча отступили назад, образовав для нас круг. Минотавр взревел от злости. Откровенно говоря, он никогда не был особо умен, но теперь от ненависти стал еще и неосторожен. Он бросился на меня, а я, прорвавшись через ряд драконец, кинулся к краю моста. Минотавр, видимо, почуял близость победы. Он решил, что я пытаюсь дать дёру. Его шестерки оживились. У края моста я развернулся и заклинил топор в ограждении так, чтобы его лезвие встретили Минотавра. Говяжья башка даже не сбавил скорости. Хрусть! Минотавр удивленно посмотрел на рукоятку топора, торчащего из его нагрудника. «Спасибо за игру», — сказал я. Я приподнял его за ноги и швырнул вниз моста. Еще не успев достичь воды, он распался, снова превратился в прах. Его сущность вернулась в Тартар. Я повернулся к армии чудовищ. Соотношение сил примерно 199 к 1. Я сделал то, что было единственное в моем положении, бросился в атаку. Вам, конечно, интересно, как действовала эта самая неуязвимость. То ли я волшебным образом парировал все удары, то ли удары достигали цели, но не наносили мне вреда. Если откровенно, то я не помню. Я только знал, что не имею права пропустить этих монстров в мой город. Я разрубил доспехи на врагах, словно бумажные. Женщины-змеи взрывались, адские гончие растворялись в тени. Я рубил, колол и резал, раз или два, кажется. Даже рассмеялся, смех сумасшедшего, который напугал меня не меньше, чем моих врагов. Я чувствовал, что ребята из домика Аполлона настреляют из луков у меня за спиной, пресекая все попытки врага перегруппироваться. В конечном счете монстры повернулись и бросились на утек. Из 200 живых осталось не больше 20. Я преследовал их, а на пятки мне наступали ребята Аполлона. «Да!» — вопил Майк Ю. «Получайте, гады!» Мы выгнали их на бруклинскую часть моста. Небо на востоке просветлело. Впереди виднелись будки и турникеты для взимания платы за проезд по мосту. «Перси!» — раздался крик Аннабет. «Ты их уже отогнал! Отходим! Мы слишком растянули наши коммуникации!» Какая-то часть меня понимала, что она права, но у меня так все здорово получалось. Мне хотелось уничтожить всех монстров до единого. Но тут я увидел толпу у въезда на мост. Отступающие монстры бежали прямо к своему подкреплению. Это была небольшая группа из 30 или 40 полубогов в боевых доспехах, на лошадях, скелетах. У одного в руках багровело знамя с черной косой. Передний всадник направил коня в мою сторону. Он снял шлем, и я узнал самого Кроноса, с глазами, как расплавленное золото. Аннабет и ребята Аполлона остановились. Монстры, за которыми мы гнались, достигли группы Титана и влились в нее. Кронос смотрел в нашу сторону. Он был от нас на расстоянии в четверть мили, но я могу поклясться, что видел его ухмылку. «Теперь отходим», — сказал я. Армия Титана обнажила мечи и бросилась в атаку. Копыты их лошадей и скелетов цокали по асфальту. Наши лучники дали залп, и несколько врагов свалились с лошадей, но остальные неслись на нас. «Отходите!» — крикнул я ребятам. «Я их задержу!» Не прошло нескольких секунд, как они набросились на меня. Майкл и его лучники пытались отступать, но Аннабет осталась у меня за спиной, сражаясь своим ножом и зеркальным щитом. Мы медленно отходили по мосту. Кавалерия Кроноса окружила нас, размахивая мечами и выкрикивая оскорбления. Сам Титан наступал неторопливо, словно ему некуда было торопиться. «Что ж, если ты, как Кронос, владыка времени, может, тебе и в самом деле некуда спешить?» Я старался не убивать его приспешников, а только ранить. Это, конечно, затрудняло мою задачу, но ведь они все же не монстры, а полукровки, попавшие под власть Кроноса. Я не видел их лица под боевыми шлемами, но некоторые из них когда-то, вероятно, были моими товарищами. Я рубил ноги их коней, отчего эти скакуны-скелеты распадались на части. После того, как несколько первых полукровок свалились на землю, остальные решили сражаться со мной, спешившись. Мы с Аннабет стояли спиной к спине, отражая атаки с разных сторон. Надо мной появилась темная тень. Я решился взглянуть наверх. С небес спускались все пираты и порки. Они легались и раскидывали в сторону наших врагов в шлемах, а потом взмывали вверх, словно гигантские голуби-камикадзе. Мы пробились почти до середины моста, когда произошло что-то странное. У меня мороз по коже прошел, а может, это мурашки пробежали. Не успел только понять. За спиной закричала от боли Аннабет. «Аннабет!» Я повернулся в тот момент, когда она упала, держась за руку. Над ней стоял полубог с окровавленным ножом. Я мгновенно понял, что случилось. Судя по положению его клинка, он собирался ударить меня, может быть, совершенно случайно, именно в поясницу, в мое единственное уязвимое место. Аннабет закрыла меня с собой. Но почему? Она ведь не знала о моем слабом месте. Никто не знал. Я посмотрел в глаза врагу полубогов. Под его боевым шлемом я увидел повязку на глазу. Эфан Накамура, сын Немезиды. Ему каким-то образом удалось остаться в живых после взрыва на принцессе Андромеде. Я с такой силой заехал ему в лицо эфеса меча, что металл шлема прогнулся. «Прочь!» — закричал я, описывая мечом круги, чтобы отогнать остальных и полукровок. «Пусть кто-нибудь только посмеет тронуть его». «Так, интересно». Надо мной на коне скелете возвышался Кронос, держа в одной руке косу, но прищурив глаза, он разглядывал поле боя, словно почуяв, что я только что был на волосок от смерти. Так волк чует страх и жертвы. «Отважная схватка, Перси Джексон», — сказал он, — «но ты должен сдаться, иначе девчонка умрет». «Перси, не делай этого!» — простонала Аннабет. Ее рубашка напиталась кровью. «Ее надо унести отсюда!» «Пират!» — крикнул я. Быстрее молнии Пегас опустился на землю и ухватил зубами ремешки на доспехах Аннабет. Враг и глазом не успел моргнуть, как они оказались далеко на берегу реки. Крона зарычал. «Очень скоро я сварю суп из Пегаса!» А пока он спешился, его коса сияла в лучах занимающейся зари. А пока меня устроит еще один мертвый полукровка. Первый его удар, от которого сотрясся весь мост, я отразила над Клузмусом и сумел не потерять равновесие. Ухмылка сошла с лица Кроноса. Завопив, я сбил его с ног, но упал, и коса выпала из его рук на дорогу. Я пытался заколоть его, но он откатился в сторону и вскочил на ноги. Коса вернулась ему в руки. Так, он внимательно смотрел на меня. Вид у него был слегка раздражен. «Значит, тебе хватило смелости посетить Стикс. Луку мне пришлось долго уговаривать, прежде чем он сделал это. Если бы вместо него у меня был ты, если бы ты впустил меня в твое тело, но это не имеет значения, я по-прежнему сильнее тебя, ведь я титан». Он ударил по мосту рукоятью косы, и меня тряхнуло силовой волной. Машины подскочили, полубоги и прихвостни Луки тоже попадали в воду. Несущие тросы спружинили, и я отлетел назад по мосту в сторону Манхэттена. Я неуверенно поднялся на ноги. Ребята Аполлона отошли к самому началу моста. Только Майкл Ю остался, ухватившись за трос в нескольких метров от меня. Последняя стрела из его колчана была вставлена в лук. «Майк, уходи!» — крикнул я. «Перси!» — заорал он в ответ. «Мост! Он уже ослаблен!» Поначалу я не понял, но, посмотрев вниз, увидел трещины в бетоне. Греческий огонь растопил целые куски дороги. Мосту изрядно досталось от действия Кроноса и от взрывающихся стрел. «Да ломай его!» — завопил Майк. «Используй свою силу!» Мысль была отчаянна. Нет, сработать эта идея не могла, но я все же вонзил анаклозму с мост. Волшебный клинок по рукоять ушел в бетон. Из трещины хлынула соленая вода, словно я попал в гейзер. Я вытащил меч, и трещина расширилась. Мост задрожал и начал разрушаться. В Эстривер полетели обломки размером с дом. Полукровки из армии Кроноса закричали и попятились. Кое-кто сверзился вниз. Еще секунда-другая, и мост в Уильямсберг между мной и Кроносом открылась 12-метровая пропасть. Вибрации прекратились. Бойцы Кроноса осторожно подобрались к ее краю и посмотрели вниз. До воды было 40 метров, но я не чувствовал себя в безопасности. Несущие тросы еще держали мост. Если кому хватит смелости, то можно перебраться и по ним. А может, Кронос знает какие-то волшебные способы заделать пробоину. Владыка Титанов оценил ситуацию. Он оглянулся на поднимающееся солнце, потом улыбнулся мне через разделявшую нас пропасть и в издевательском приветствии поднял свою косу. «Встретимся вечером, Джексон!» Титан вскочил на коня, развернулся и, сопровождаемый своими воинами, поскакал в Бруклин. Я повернулся, чтобы поблагодарить Майкла, но слова застряли у меня в горле. 5 метрах от меня лежал лук, а вот его владельца нигде не было. «Нет!» — вырвалось у меня. Я обследовал обломки с моей стороны моста, выглядывал воду внизу. «Ничего!» Я закричал от злости и разочарования, и мой крик долгих эхом разнесся в утренней тишине. Я собирался высвистить пирата, чтобы он помог мне в поисках, но тут зазвонил мобильник матери. На дисплее высветилось звонок от Finkelstein & Associates. Вероятно, звонил кто-то из наших с подобранного телефона. Я нажал кнопку «Ответ», надеясь услышать хорошие новости. Конечно же, я ошибся. «Перси», голос Селены Богарт, звучал так, будто она плакала. «Отель Плаза, приходи как можно скорее, и лучше с целиком из домика Аполлона. Аннабет, ей плохо».